Почти 5000 рублей легли на стол. Фома повернул братьев лицом к стене, взял деньги и исчез. Братья, опомнившись и не видя больше перед собой горящих неизрекаемой ненавистью глаз Фомы Крысина, бросились звонить в милицию. На место происшествия прибыла оперативная группа, но Фомы, естественно, не ставшего дожидаться этой приятной встречи, и след простыл. Слова, сказанные ему Фросей в спину по-польски, словно разбили в душе у Крысина какой-то огромный пузырек с ядом. Вся неудача в Польше с родственниками жены, вся нелепая жизнь в Варшаве, все надежды на собственное торговое дело за границей и спокойную богатую старость в окружении детей, все напряжение тех дней, когда готовилось ограбление акционерного общества, оказавшееся, в общем-то, никому не нужным, все это всколыхнулось, взметнулось в сердце Фомы Крысина с такой силой, с такой обидой, что утолить ее, казалось, нельзя было никаким из известных человеку способом. Утолить это можно было только чем-то нечеловеческим, звериным, чем-то раньше никому неизвестным. Фома чувствовал себя отравленным до ногтей. Вылечить его могло только безумие. И оно разразилось над Преображенкой серия фантастических, не поддающихся никакому объяснению по своей везучести и удачливости преступлений. Фома Крысин словно возненавидел до смертельной тоски весь мир торгашей, непманов, магазинщиков, лавочников, трактирщиков, весь тот мир, в который он так стремился сам со своими 1,5 миллионами в Польше, и бездарно пропил, прогулял, просадил на продажных девок эти 1,5 миллиона. Весь тот мир, в который его не пустили, в котором ему отказали, в котором ему показали на дверь, в котором его ткнули носом в его плебейство, в котором ему не было места. И он решил отомстить этому миру торгашей и лавочников и сделать это на глазах у всех, кто его знал, на глазах у Фроси. Несколько месяцев жили Преображенко, Измайлова, Сокольники и Черкизова в страхе перед Фомой Крысиным. Он совершал налеты один за другим. Местная милиция сбилась с ног. Прибыли подкрепления с Петровки. Но район действий Фомы был слишком большой. Весь северо-восток Москвы. И он был неуловим. Он знал, что ходит на свободе последние свои дни, и чутьем его руководил, будто сам дьявол. Фома появлялся в какой-нибудь мелкой лавке или маленьком магазине, как из стены. Кепка на глазах, рука в кармане. Его уже узнавали и сразу отдавали деньги. А если не узнавали, он вынимал из кармана руку, в которой был зажат наган. Народ в ужасе шарахался от Фомы. Никому и в голову не приходило оказать ему сопротивление или дать хоть какой-то отпор. Многие уже знали, что в ограблении акционерного общества он был главной фигурой. Такое мог сделать только сам сатана. и люди боялись Крейсина как огня. Он гипнотизировал всех, словно очковая змея. Фому надо было раздавить, но сделать это не удавалось. Вот только что, еще минуту назад, он стоял здесь, пряча в карман деньги, взятые в кассе. В магазин врывались оперативники. Где, куда ушел, в какую сторону? Им показывали. Вот сюда, повернул налево, потом направо. Оперативники огибали угол. Фомы не было. Он словно таял в воздухе, будто проваливаясь сквозь землю. Фоме стали приписывать сверхъестественные возможности. Но ничего сверхъестественного здесь не было. Фома просто знал, как свои 5 пальцев в Измайлове, на Преображенке, в Сокольниках и Черкизове, все проходные дворы, все заборы, чердаки, крыши, слуховые окна, карнизы, подвалы, котельные, лестницы, подъезды, помойки, канализационные люки, выгребные ямы, мусорные ящики, пролазы, проползы, сады, огороды, сараи, голубятни. Он мог бы уходить от оперативников даже с завязанными глазами, ориентируясь только на запахи. И пока они, молодые и неопытные в основном ребята, тыкались в стены или огибали дома, Фома, скользнув в какую-нибудь неприметную щель, уходил совсем в другую сторону. Дом Фомы в Черкизовской яме был окружен ореолом таинственности. Вокруг него день и ночь сидела засада. Фома был слишком хитер, чтобы появиться здесь. Ему не хотелось видеть Фросю, а детей в Москве не было. Фрося, боясь мести пострадавших от крысинского разбоя, увезла всех в деревню. Только старший сын Николай остался с матерью. Оба они сидели с закрытыми ставнями и почти не выходили из дома. Где жил и ночевал сам Фома, конечно, никто не знал. Одни говорили, что где-то за Сокольниками, в Лосином острове или в самом конце Измайловского леса у него отрыта землянка с тайным лазом, и в ней якобы Фома и хранит все награбленные деньги. Другие утверждали, что Крысин, обритый наголо и каждый день меняющий одежду и парики, живет на одном из многочисленных в этом районе Москвы кладбищ, скорее всего, на Семеновском, заброшенном, или на немецком, очень большом, в древнем склепе вместе с покойниками, что он знается с нечистой, ведьмаками, чертознаями и неумытыми. И уж, конечно, они своего ни перед какой милицией в обиду не дадут, потому как их дело общее, нехорошее, а торгашам он мстит за бедных людей, с которых те лупят за все втридорога. Страх, который Крысин нагнал на магазинщиков, лавочников и всех прочих мелких купцов северо-восточной окраины Москвы, был настолько велик, что многие из них в конце концов пришли к выводу, что торговать именно в этом районе из-за Фомы нет никакого расчета. Прибыли не было, были одни убытки. И кто-то прикрыл торговлю совсем, кто-то перебрался на новое место –